Глава 10. Против лома нет приема. От удара по затылку хранительница несущего надежду кулем осела на пол. Округлый камень, испачканный кровью, отлетел в сторону, и по нижним уровням дворца рассыпались искры довольного смеха. «От камня магия тебя не спасла, кретинка! Надо же было так глупо попасться! Очень-очень хочется тебя добить, конечно!» Но убивать хранительницу своими руками слишком опасно. А так никто ничего не узнает, и никакая магия не поможет. Безвольное тело не оказывало сопротивления. Девушка в темном волоком подтащила хранительницу к мерцающему порталу, не без труда подняла Ташу на ноги и втолкнула в свет. Вот так-то. Отряхнув руки, девушка поправила прическу, одернула платье и торопливо покинула запретный коридор. Стражники проснутся не раньше, чем через пару часов, но рисковать все же не стоит. Искатели. Лениво танцевала в камине рыжее пламя, недовольно потрескивая дровами. Видимо, пара поленьев оказалась недостаточно просушенными. Тихо шелестели за окном водяные струи. Ворок сидел в высоком кресле у огня, из-под полуприкрытых век, посматривая за остальными искателями. Габриэль и Серт, сокращенная хранительницей Нашкара имечко, пришлось к месту, да и прижилось как-то. Опять выясняли, кто благороднее, высокомернее, сильнее и умнее. В общем, как говаривала Ташка, эльфы мерились рогами. Но моментально возникшая неприязнь между светлым и темным, по мнению Варука, обнадеживала. Орк был уверен, что оба эльфа подружатся очень быстро. Нет, споров между ними не избежать, конечно, но опыт подсказывал. Через пару-тройку недель, проведенных в дороге, оба друг за друга кому угодно горло перегрызут. Хартата задумчиво смотрел в окно, чему-то радостно и светло улыбаясь. Правда, не знающий его человек этого не заметил бы. Лицо Тарухана было спокойно и безразлично, лишь в уголках глаз затаилось светлое и радостное нечто. Варук не зря пользовался доверием абсолютного большинства племени. Орк прекрасно видел, что Тарухан напряженно чего-то ждет. И вроде ожидание это светлое, но нет-нет, да проскользнет по лицу тревожная недоверчивая тень сомнения. Осторожный тихий стук в дверь остался незамеченным эльфами, которые самозабвенно обменивались шпильками. Варук же предпочел сделать вид, будто задремал, пригревшись у огня. Однако его цепкий, хоть и незаметный со стороны взгляд, пристально следил за Хартадом. А тот, едва заметно вздрогнув, нарочито медленно и явно сдерживая нетерпение, обернулся. Бесшумно ступая, в комнату шагнула Нарида. Тарухана была несколько бледна, серые глаза сверкали мрачной решимостью. Младшие искатели, увлеченные очередным бессмысленным спором, яростно шипели друг на друга, ничего вокруг не замечая. А Хартад, по слухам, весьма достоверным слухом, надо сказать. Нарида являлась неофициальной, но все же невестой наследника Харутского трона едва ли не с момента рождения. Вопрос их брака был решен давным-давно, а официально союз не утвержден лишь по двум причинам. Во-первых, по обычаю невесте наследника престола должно быть не меньше 300 лет, против обычных 200. Впрочем, эта причина была условной, и при желании свадьбу сыграли бы и до достижения требуемого возраста, если у девушки и ее семьи не имелось возражений. Во-вторых, наследник откровенно не проявлял инициативы, а до третьего совершеннолетия жениха, наступающего для Хартада в 700 лет, настоять на заключении династического брака никто, и даже правитель Харутта, не мог. Впрочем, на данный момент вторая причина утратила свою актуальность вот уже как 4 месяца. Если бы не нашлось пророчества, в котором была четко указана необходимость матримониального статуса искателей, наследник был бы уже женат независимо от собственных желаний и воззрений на брак. По слухам, полученным из весьма достоверного источника, Нарида и Хартад относились друг к другу очень тепло. В том, что их союз будет счастливым, никто и не сомневался. Варук тоже не сомневался бы. Но тревожила реакция Таши. Она, кажется, слишком привязалась к Тарухану, да и сам Хартад. Хотя кого и когда волновали желания наследников престола? Только вот сам Тарухан об этом, видимо, позабыл. Или... «Доброго дня», — немного дрожащим голосом тихо поприветствовала присутствующих Нарида. Слишком тихо. Серт и Габи, мечущие друг в друга огненные взгляды, ядовитые реплики, так ее и не услышали. Орк, как и раньше, якобы спал, а вот Хартат смотрел на Тарухану упрямо и немного подозрительно, но взгляды не отводил. «Я...» Девушка замялась, но, сглотнув, решительно посмотрела на жениха. К нему и обратилась. «Хартат, нам нужно поговорить». «Конечно, Нарида, я всегда к твоим услугам», — ответил тот вежливо, и его доброжелательная улыбка вступила в явное противоречие с сухим и холодным тоном. «Если можно, не здесь», — опустив глаза, шепнула Тарухана, делая шаг к двери. Хартат склонил голову в молчаливом согласии, и через мгновение статная пара будущих правителей Харута покинула комнату. Варук задумался. Почему-то, вопреки логике, беспокойство за ту, что называла его братом, немного отступило. Интуиции орк привык доверять больше, чем логике, хотя на этот раз можно подстраховаться. Тихо звякнула потревоженная створка открытого окна, и в комнату из серебристой пелены дождя длинным прыжком влетела Шаксус Джер. На гладкой алой шкуре блестели капли воды. Безошибочно определив внимательный взгляд орка, Шаксус Джер подмигнула ему и едва заметно кивнула в сторону злобно шипящих эльфов. Почти неслышное насмешливое фырканье Варука было трактовано ею как полное и безоговорочное согласие, и, плавно переместившись к сладкой парочке, Алька одним резким движением отряхнулась, обдав спорщиков веером холодных брызг. «Каргахмадгур!» — хором взвыли оба. И если Габриэль, узрев причину своего пребывания в подмоченном состоянии, заткнулся, то Серт, сверкая синими очами, продолжал шипеть, наступая на довольно ухмыляющегося монстра. «Кардак маргубетанх! Да какого маргного гоблина к пердышкуну ты вытворяешь? Кернах зармалат хирт!» «Фу!» — протянула Шаксус Джер насмешливо. «Серт, золотце! А если я Ташке расскажу, как ее обожаемый эльфийский принц выражается?» От неожиданности светлый эльф оторопело замер. Несколько отойдя от неожиданного душа, подал голос Габриэль. «А что такого будет, если ты расскажешь Таше? Тем более ты сама этого... Серта спровоцировала». Ухмыльнувшись, Варук отметил про себя, что Дроу уже начинает защищать своего непримиримого соперника. «Ну, мне это ничего не будет, потому как я всего лишь прекратила ссору и предотвратила назревающую драку, а вот...» Склонив голову на бок, она хмыкнула. «Знаешь ли, хранительница очень не любит, когда в ее присутствии применяют подобные выражения. Ее здесь, конечно, нет, но Серта, на мой взгляд, она несколько идеализирует, так что... А насчет того, что будет, ты лучше у самого Сиротенера Лиэля спроси. В прошлый раз один дурно воспитанный гном таким образом Ташку из себя вывел. Тогда, между прочим, всем присутствующим перепало. Кроме Варука, его Таша сочла эталоном вежливости и знатоком этикета». Дроу озадаченно переводил взгляд с тихо посмеющегося абсолютно сухого орка на сердито сопящего эльфа и обратно. «Аля, а если всем, кроме Варука, досталось, то и тебе тоже?» «Не-а». Шаксус Джер весело подмигнула скрипящему зубами эльфу. «Меня тогда еще в этой дружной компании не было». «Зато у поющего грота досталось именно тебе», — нашелся, наконец, Сиротенер Элиэль. «И в душе света тоже». Теперь уже Шаксус Джер недовольно поморщилась. «Тебе-то откуда знать насчет души света?» — огрызнулась. «Ты вообще дрых в пьяном угаре?» «Эльфы не пьянеют». — недоверчиво воскликнул Габриэль. «Может, обычно эльфы и не пьянеют», — возразила Аля. «Но пить с хранительницей, когда ее несет, чревато, особенно учитывая крепость употребляемых напитков». В лиловых глазах Дроу мелькнуло искреннее недоумение. «Может, мы о каких-то разных хранительницах говорим?» — скептически протянул он. «Таша показалась мне очень милой и абсолютно неконфликтной девушкой». Хмыкнула Шаксус Джер, примирительно толкая мордой в плечо бледного от ярости Серта. «Все так и есть, и милая, и неконфликтная, пока спит зубами к стенке». Заметив мелькнувшую в глубине синих глаз эльфа усмешку, зверюга довольно ухмыльнулась. Значит, холодный душ прощен, хотя и не забыт. Зато дроу уже защищает эльфа, пусть и сам того не замечает пока. Удовлетворенно прикрыв глаза, Аля отошла к камину и улеглась на большой шкуре у ног Варука. «А насчет непьянеющих эльфов?» — широко зевнув, хитро протянула она. «Габи, не расскажешь ли нам про одного темного такого эльфа, который устроил настоящий потоп в винных погребах Харутского дворца, перевернув бочонок молодого арольского срохта, преподнесенного правителю в качестве подарка все теми же ароллами?» «Да это случайно вышло! Я его не пил! Я пьяным не был!» Возмущенно взвыл дроу, и кончики его острых ушей стремительно заолели. «Хм, так значит, это был ты», — протянула Алька довольно. «Не знала». На счастье выдавшего себя Габриэля открылась дверь, отвлекая присутствующих от скользкой темы. Хартат вернулся как нельзя вовремя. «Аля?» — подозрительно протянула Тарухан, замерев на пороге. «Как ты вошла?» «Через окно», — довольно щурясь ответила она, поудобнее пристраивая голову на лапы. «Хм». Хартат пристально посмотрел на Шаксу с Джера. «Вот, значит, как. И вправду, через окно. Значит, это ты». «Угу, значит, это я», — подтвердила Алька добродушно и немного насмешливо. «Спасибо». «Пожалуйста». Ошарашенные странным диалогом, искатели растерянно переглянулись. «Таша проснулась уже?» — ровно спросил Тарухан, отходя к окну. «Ага», — кивнула судорожно зевая и сверкая в процессе всеми 253 клыками. «Как она себя чувствует?» — поинтересовался наследник Харрута отстраненно. Вчера дед ее совсем замучил переводом. К удивлению Варука, в этом вполне невинном вопросе мелькнуло напряженное ожидание и тревога. Орк внутренне подобрался. «Что-то случилось?» «Как себя чувствует?» — хмыкнула Алька, пристально глядя на Хартада. «Ну...» Шаксус Джер явно намеренно тянула с ответом, изучая окаменевшую спину Тарухана, и с каждой секундой затянувшейся паузы в его фигуре что-то неуловимо менялось. Варук поморщился. Эмпатия никогда не являлась его сильной стороной, но сейчас даже слабенького дара хватило, чтобы прочувствовать болезненную безнадежность, неудержимо заполняющую комнату. Да что же все-таки произошло? Чужие эмоции давили, и орк чуть слышно зарычал, не сдержав беспокойства. Аля мгновенно перевела взгляд на посеревшее лицо орка, оценила пристальное внимание, с которым тот следил за Таруханом, и болезненную гримасу на его лице. Удивленно сверкнув глазами, она, наконец, сжалилась и ответила. «Ой, да не стоит беспокоиться, Ташка проснулась счастливая, как 100 китайцев. Ее на бутерброд вместо варенья намазывать можно, а ты дергаешься». Хартат медленно обернулся и недоверчиво посмотрел на зевающую Альку. Несмотря на все попытки казаться равнодушно вежливым, в его тихом шепоте слышалась надежда и какое-то необъяснимое ликование. «Ты уверена?» «Вполне. Скоро сам убедишься. А теперь дай мне поспать хоть немного, раз уж, по вашей милости, ночью не довелось отдохнуть». Шаксус Джер опустила морду на лапы и закрыла глаза, недовольно бурча. Задолбали уже. То переводы дурацкие, то лихорадит так, что все огнем горит, то... «Влюблённые, блин, а потом еще удивляются, почему я такая нервная». К концу фразы тихое бормотание сделалось и вовсе неразборчивым, и вскоре в комнате воцарилась тишина. Только потрескивали поленья в камине, и успокаивающе шелестел дождь за окном. «Хартат», — осторожно начал Варук. «Может, ты объяснишь, что происходит? Очень хотя...» Внезапно только что заснувшая Алька взвелась, опрокинув кресло, на котором устроился орк, и опрометью бросилась в окно, яростно рыча. «Ташка!» Переглянувшись, воскликнули хором искатели и через мгновение уже мчались по коридору к комнате хранительницы. До ее двери оставалось каких-то пара метров, когда над замком пронесся леденящий душу вой, полный отчаяния и ярости, а дверь распахнулась, с силой ударившись о стену. Мореная древесина брызнула щепками, и перед искателями возник жуткий монстр, в котором Шаксус Джера можно было узнать лишь с большим трудом. Алые клыки удлинились, на спине вдоль хребта выросли пронзительно белые шипы, а на оскаленной морде сверкала жажда убийства. Огромная, безумно злобная тварь, перегородившая проход искателям, никак не вязалась с привычным образом насмешливой, ехидной, добродушной Альки, ставшей за какие-то недели родной и близкой трём из четырёх искателей. «Кто это сделал?» — зарычал жуткий монстр, сверкая ярко-жёлтыми глазищами. От оглушительного рыка стёкла в ближайшем окне, жалобно звякнув, треснули и осыпались блестящей крошкой. Хартат вырвал из ладони Габриэля фамильный клинок, который Дроу выхватил из ножен, готовясь подороже продать свою жизнь, едва увидел Алькин оскал. Зло зыркнув на друга, Тарухан отшвырнул меч в сторону. Клинок ещё не успел упасть на мраморный пол, а Тарухан, обогнув застывшую тушу Шаксус Джера, смазанной тенью уже влетел в комнату. Пустую. Следов борьбы не было. Всё в порядке, кроме отсутствия в комнате хранительницы. В этом самом по себе ничего странного не было. Ташка могла уйти куда угодно, если бы не два больших «но», заставляющих сердце замереть в безотчётном ужасе. Полубезумное состояние Шаксус Джера и заполняющий комнату густой, терпкий запах. На столе в центре лежал букет. Узрев источник запаха, Тарухан глухо зарычал и, быстро сорвав занавеску с окна, набросил на цветы. Через секунду неровный свёрток полетел в дождь, а Хартат, зажав рот рукавом и сдерживая дыхание, метнулся в приоткрытую дверь ванной. Пусто. «Хартат!» — раздался голос Варука в комнате и тут же перерос в полной боли и ярости рык. «Каргах Туранкрайс!» Молча метнулась серая тень, и Тарухан, ухватив орка за плечо, выволок того в коридор, по пути прихватив и входящего Серта. «Таши там нет. Быстро уходим. Ну же, к окну!» Искатели, не раздумывая, бросились за Таруханом, и только осколки очень кстати лопнувшего стекла брызнули из-под ног. Перевесившись через подоконник, Хартат глубоко дышал, пытаясь немного успокоиться и собраться с мыслями, не замечая, как пальцы крошат столетнюю древесину этого самого подоконника. «Что там такое?» — не скрывая тревоги, спросил Габриэль, пристально вглядываясь в посеревшие лица Варука и Хартада. «Артана!» «Что?» Серотонир Элиэль, услышав короткий ответ орка, произнесённый сухим тоном и сопровождаемый болезненной гримасой на зубастом лице, едва не сполз по стенке. «Мне кто-нибудь объяснит, что такое Артана и как там эта дрянь очутилась?» — глухо рыкнула Алька. «Артаном?» — Дроу смерил внимательным, обеспокоенным взглядом побывавших в комнате хранительницы. «Крайне опасное для наделённых силой растение. Если где-то находят заросли Артаны, да что там заросли, одного, единственного цветочка достаточно, чтобы обнаружившие его всё вокруг на полсотни шагов выжгли. Но эта дрянь всё равно не переводится и растёт, что характерно, практически в любом климате. Но в горах, конечно, чаще всего, но и в степях, и в болотах, и даже в эльфийских лесах иногда встречается. В чём конкретно опасность состоит? Аля, поняв, что от остальных искателей, находившихся в странном полуживом состоянии, сейчас ничего не добиться, сконцентрировалась на Дроу, который дальше всех оказался от комнаты Ташки и внутрь не заходил. «Артана ядовита. У неё очень приятный, хотя и несколько рисковатый запах. У ненаделённых магическими способностями существ он просто вызывает лёгкую эйфорию. Но для остальных одного глубокого вдоха достаточно, чтобы блокировать все магические способности на несколько дней. А если подышать этой дрянью минуту или больше, сила уходит навсегда». Покосившись на бледного до синевы Хартада, Габриэль подошёл вплотную к Шаксус Джеру и продолжил уже шёпотом. «Но это не самое плохое. Если прикоснуться к Артане голой рукой или любым другим участком незащищённой кожи, для ненаделённых силой это практически безопасно, но для магов они после такого больше месяца не живут. Существует противоядие, но оно действует не на всех и не всегда, и принять его нужно в течение суток». «Но как такое могло попасть в комнату хранительницы?» Габриэль только пожал плечами в ответ на недоумевающий полустон-полурык Альки. «Мне и самому хотелось бы знать. И мне!» — зло выдавил Хартат сквозь зубы, чеканя слова. Но это я узнаю позже. А сейчас необходимо найти хранительницу. Будем надеяться, Артану она в руки не брала, в противном случае. Тарухан судорожно выдохнул и передернул плечами. Я должен проследить, чтобы цветы уничтожили. Нельзя допустить, чтобы кто-то пострадал, еще кто-то. Хорошо, что сейчас из-за грозы на улице никого нет. Противоядие должно быть у деда. Габриэль, сходи. Несмотря на застилающие разум отчаяние и ярость, Шаксус Джер с удивлением отметила чересчур сухой и ровный тон возлюбленного своей хозяйки. Казалось, Тарухан скрывает за размеренностью речитатива, за сухой констатацией фактов и кратких приказах нечто еще более жуткое, чем тот клокочущий ужас, что сейчас раздирал телохранительницу. «Слишком четко, слишком спокойно и холодно», — говорил мужчина. «Аля», — голос Тарухана обжег ледяным спокойствием. «Я так понимаю, ты Ташу не слышишь, иначе вряд ли так резко сорвалась бы сюда. Но, может быть, попробовать отыскать ее по запаху? Справишься?» Самоконтроль мужчины, лишь тень эмоций, которого кислотой рвала нутро Шаксус Джера, отрезвил, и Аля кивнула. «Попробую, если только удастся отыскать след». В комнате и коридоре его перебивает Артана. «Значит, ищите в других местах, а я сообщу охране о случившемся и отдам необходимые распоряжения. После найду вас. Быстро!» И Тарухан, резко развернувшись, направился к лестнице. Меньше чем через 10 минут уже в полном составе искатели спускались на нижний уровень дворца. «Что ей здесь могло понадобиться?» — задумчиво потирая левую бровь, пробормотал сирота Нерелиэль. «Тем более без нас». «А если Таша сюда не сама пришла?» — предположил Дроу, наблюдая за бледным, но сосредоточенным лицом орка и все еще сероватым после близкого знакомства с ароматом Артаны Хартадом. «Не думаю», — Алька мотнула шипастой головой. «В этом случае на ее запах обязательно накладывался бы еще один». Но я ничего подобного не чувствую. Значит, она была одна. И, кстати, шла своими ногами. Кажется, у основания первой лестницы некоторое время стояла, прислонившись к стене. По крайней мере, там запах интенсивнее. Но ушла одна, хотя кое-что меня смущает. «Ты про запах Ирлиса, если не ошибаюсь?» Негромко, но уверенно прервал Шаксус Джер Варук. «Ирлиса?» Аля остановилась, внимательно посмотрев на орка. «Барук, я действительно чувствую в этом коридоре незнакомый запах. Но что такое Ирлис, я не знаю». «Еще одна очень любопытная травка. Сама по себе для жизни и здоровья не опасна. По этому поводу можешь не беспокоиться особенно», — протянул эльф, бросив встревоженный взгляд на Барука. «А вот других поводов для беспокойства более чем достаточно». «И что особенного в этой травке?» Не скрывая интереса, спросил Габриэль, заправляя за ухо выбившуюся из косы прядь. «Ничего, кроме того, что Ирлис часто используют воры или наемные убийцы. Правда, это касается только самых лучших. Слишком дорого. Ирлис — большая редкость, потому и мало кто о ней знает». Хмуро покосившись на подозрительно хорошо осведомленного эльфа, ответил Хартад. «В сушеном виде Ирлис перетирают в порошок и посыпают все, что только можно, и себя в том числе. После этого и магический, и обычный след преступника найти невозможно». «А почему тогда запах хранительницы не исчез?» «Именно в этом и заключается особая ценность этой травы для преступников. Он отбивает запах только того, кто ее рассыпал. Причем от применившего Ирлис вора пахнет только вором, и ничем больше. Так что по запаху Ирлиса его найти тоже не получится». «И самое неприятное», — угрюмо подытожил Серд, поморщившись. «Растет это дивное растение исключительно в Эрданилоне». «Я бы не был так уверен в участии в этом деле твоего отца», — орк скупо улыбнулся, подталкивая остановившуюся Альку. «Не терзайся». «Почему же?» — скривившись, отозвался эльф. «Отец крайне заинтересован в Таше, только вот...» «Ума не приложу, каким образом успел так быстро переправить сюда своего шпиона». «То-то и оно», — вмешался Хартад. «На путь из Эрданилона в Харут нужно не меньше 2 недель, а Верлина Ганиэль еще и должен был узнать, куда, и, что не менее важно, как мы покинули Салерну. Для этого тоже нужно время. Участие повелителя в нападении на хранительницу несколько сомнительно». Да, тем более Ирлис достать можно и не посещая эльфийские земли. Сложно, конечно, но вполне возможно. На ходу буркнул Варук, ныряя вслед за Шаксус Джером в невысокую дверку. Да и Артана для эльфов смертельно опасна, хотя если иметь противоядие, которое куда большая редкость, чем сама Артана. В полголоса добавил Хартат, пристально следя за орком потемневшим взглядом, понимая, что смутные подозрения имели основания. В любое другое время он бы радовался, но сейчас, когда беспокойство за Ташу заполнило все его существо, сейчас даже приблизившаяся разгадка тайны Варука не радовала. Скорее уж, раздражала несвоевременностью. Поймав тяжелый взгляд Тарухана, орк, понимающе кивнул. «Позже». «Несомненно», — согласился Тарухан сухо. Аверан. Охота на тхаргов — занятие опасное, долгое, но оттого лишь более привлекательное для знающих толк в этом деле. Тхарги — существа коварные, сильные и злобные. Трехметровый монстр, благодаря шести мощным лапам, увенчанным длинными, волнообразно изогнутыми и острыми, словно клинки гномьей заточки когтями, перемещаться способен очень и очень быстро. Да и потрясающая маневренность, присущая этому зверю, делает его серьезным противником. Но способность почти молниеносно менять направление движения благодаря причудливо вывернутым суставам — не единственное и далеко не главное преимущество этих тварей. Тхарги, покрыты толстой, практически непробиваемой никаким оружием серой шкурой и обладают абсолютным иммунитетом к любой магии. Брюхо, лапы, бока и спину монстра покрывают ядовитые шипы. Единственным уязвимым местом является маленькая округлая голова, расположенная в углублении на спине, прикрытом кожными складками. Только вот добраться до нее сложно. Эти монстры без нужды голову не высовывают. Зачем? Две сотни глазок-бусинок разбросаны по всему телу, включая и лапы, а наполненная клыками пасть расположена на брюхе и защищена подвижными костяными пластинами. Ушей у тхаргов нет вообще, но отсутствие слуха компенсируется способностью улавливать малейшие излучения силы. Так что голова — локатор и поглотитель магии. А так как практически все обитатели Дарии так или иначе обладают хоть искрой силы, пищи тхаргам хватает. Впрочем, они не брезгуют и мясом, с удовольствием пожирая и плоть лишенных уже магии жертв. Аверан вот уже третий день преследовал хищника, разорившего деревню оборотней. Целая неделя ушла на то, чтобы выследить и догнать этого тхарга. Теперь тварь целенаправленно бежала впереди, а Аверан летел следом на приличном расстоянии и под прикрытием экранирующего амулета. Только благодаря этой тускло поблескивающей в ухе сережке он был невидим для монстра в магическом плане. Внезапно тварь остановилась. Охотник осмотрелся и довольно ухмыльнулся. Стихийный портал. Он тускло мерцал едва заметным в лучах заходящих солнца зеленоватым светом. Вообще-то, естественные порталы перехода — редкость. Но в последние недели они стали появляться все чаще, и это радовало, хотя большинство из них и были нестабильны. Аверан хорошо знал, появление порталов говорит о том, что в Дарию возвращается магия. И судя по тому, что те порталы, которые удалось исследовать, ввели в весьма отдаленные точки континента, подобная картина наблюдалась по всему Шайдару. Собственно, порталы представляли собой пробой пространства от точки, где наблюдается избыток силы, туда, где ее не хватает, а это значит... Впрочем, сейчас важно другое. Портал излучает магию, и тхарг непременно попробует ее поглотить. Удовлетворенно отметив, что хищник направился куда следует, Архан бесшумно шевельнул крыльями и плавно изменил траекторию полета. Через несколько секунд охотник удобно устроился в кроне высокого дерева. Оценив расстояние до светящегося локтях в 20 над землей портала, мужчина поморщился. Слишком близко, тхарг может учуять. Однако менять укрытие было поздно. Серая туша стремительно приближалась. Когда монстр замер под порталом, охотник уже сжимал в руках арбалет. Вот раздвинулись кожные складки на спине, из-под них медленно и осторожно появилась голова зверя. Когда Тхарк начал пить магию портала, тот мигнул. Аверан нажал на спусковой крючок, и тетива толкнула сразу две коротких стрелы с мифриловыми наконечниками к цели. В то же мгновение, когда стрелы пронзили голову хищника, из портала вылетело тело и рухнуло вниз. И не миновать бы ему встречи с бьющимся в агонии Тхаргом и его ядовитыми шипами, если бы не молниеносная реакция Архана. Свободных охотников учат хорошо и долго, но на всю Дарию их всего двое, и вовсе не потому, что желающих мало. Просто выживают лишь те, кто способен справиться со своими учителями. А их у Аверана было много. Каждый монстр, становящийся целью охотника, — его учитель, безжалостный и жестокий. Награда за правильно усвоенный урок — жизнь. И не только самого ученика, но и тех, кого он призван защищать. Аверан был свободным охотником уже больше 110 лет, и потому его золотистые крылья мелькнули в воздухе еще до того, как мужчина осознал, что, собственно, произошло. Выпавшее из портала тело не долетело до ядовитых шипов всего пару локтей, но все же не долетело. Архан опустился поодаль от умирающего Тхарга, изумленно разглядывая свою ношу. Невысокая, довольно симпатичная человеческая девушка в странных одеждах была жива, но пребывала в глубоком обмороке. Хотя, кажется, это не совсем обморок. Запах крови и бурое пятно, медленно расползающееся по рукаву, там, где с ним соприкасалась голова незнакомки, подтвердили смутные догадки охотника. Положив бессознательное тело на землю, мужчина внимательно осмотрел девушку и убедился в отсутствии иных, кроме неглубокой раны на голове, повреждений. Задумчиво посмотрев на свежий труп Тхарга, затем на дрожащее пятно портала, Архан принял решение и, осторожно подняв девушку на руки, расправил золотистые крылья. Уже через полчаса стремительного полета охотник опускался во дворе небольшого замка. «Позовите лекаря. Немедленно!» Один из охранников, получив подтверждающий кивок от начальника стражи, бросился в замок. «Свободной охоты, Аверан. Рад видеть тебя», — произнес коренастый темноволосый мужчина, одетый в форменный темно-бордовый костюм. «Какими судьбами? Я думал, ты сейчас выслеживаешь Тхарга в землях Лерна Мастала. И тебе не хворать, Харинар. Что касается Тхарга, уже выследил и даже убил. Вот только разделать тушу не успел. В самый интересный момент на меня буквально с неба свалилась эта... очаровательная Лери». Хмыкнув, начальник стражи, он же Них Харинар, скептически смерил взглядом вышеупомянутую темноволосую Лери и указал на бурое пятно на рукаве Архана. «Так это ты ее за то, что помешала?» Не скрывая ехидства в голосе, спросил. «Небо с тобой», — отмахнулся свободный охотник. «Она в таком вот состоянии вывалилась из портала, к которому присосался Тхарг. Еле успел перехватить. Ты проследи, чтобы ее осмотрели и подлечили. Мне нужно вернуться, пока тело твари не нашли. Знаешь, лишнее золото на дороге не валяется». «Конечно», — согласно кивнул начальник стражи, принимая бесчувственное тело. «Тебе сколько за его голову обещали?» 50 золотых», — невесело усмехнулся Аверан. «Хм, не густо. Всегда знал, что Лерн Мастал жмот. Ты чего согласился-то за такие деньги?» «Сам знаешь», — нахмурился Архан, расправляя крылья. «Деньги, конечно, смешные, но эта тварь уже полтора десятка оборотней сожрала. И сожрала бы еще больше. Кстати, отловил я его уже на вашей границе. Зря поторопился убивать. Вот если бы он перешел ее, наш Лерн за устранение угрозы заплатил бы в 4 раза больше». «Ты сам-то понимаешь, о чем говоришь?» — зло бросил Архан, сжав зубы. «Харинар, у вас там меньше, чем в дне пути поселения ночных нимф, 2 человеческие деревни и озеро с русалками. Я должен был позволить убить их?» «Да не кипятись ты так. Ты же меня не первый год знаешь. Мог бы и догадаться, что я шучу». «Это плохие шутки», — недовольно фыркнул Архан, взлетая. «Ну, извини. Ты когда вернешься? Скоро. Присмотри за девочкой, Харинар». Донеслось уже с небес. «Куда уж я денусь?» — вздохнул начальник стражи и сдул прядь темных волос, упавшую на лоб девушки.